Искусство жить. 1. Проклятые эти кабачки не выходили из головы несколько дней. Наконец купила 5 бледных, глинцевитых, ровненьких. Поздно вечером пожарила, а утром наскоро приготовила соус и попросила Гришку завести продукты питания Лиле. Кроме кабачков образовался салат свекольный и творожная замазка. Зубов у Лильки практически не было, мозгов тоже было немного. И красоты. Собственно, состояла она из большого жидкого тела и тихой доброты. Тихой доброта ее стала после болезни. А пока была Лилька здорова, доброта ее шумела, ахала, восклицала и несколько даже навязчиво предлагала собой воспользоваться. И пользовались все, кому не лень. Смешно. Девичья фамилия Лили была аптекман, а профессия фармацевт, провизор по-старому. 30 лет просидела она в первом окне, улыбалась всем неразборчиво и старалась всем все дать, достать, разыскать. А потом грохнул инсульт, и уже 3 года ковыляла она по дому, опираясь на хорошую заграничную палку с подлокотником и волоча за собой отстающую левую ногу. И рука левая тоже была теперь скорее для виду. Дело не делала. Лилию аптекман Женя с детства терпеть не могла. Жили в одном дворе на старой улице, 3 за их жизнь поменявшие название. Родители были знакомы. Говорили даже, что Женин дедушка в возрасте лет 80 сватался к Лилькиной бабушке, молодой старушке лет 65. Но Женя в это не очень верила. Что мог найти интеллигентный дедушка, достойный врач-отоларинголог, любитель Шуберта и Шумана, читающий на латыни речи Цицерона в Лилиной бабушке, всегда улыбающийся шелковой тумбочке с усами и напевной речью украинского местечка. Женю в те времена из себя выводила Лилина шумная невоспитанность, обжорство и непомерное любопытство. А Лиле всегда хотелось с Женей дружить — только Женя ее к себе и близко не подпускала. Разъехались, расстались на долгие годы и нисколько друг о друге не вспоминали. Может, и не вспомнили бы до смерти, если б 10 тому назад Женя не рыскала по всей Москве в поисках редкого и дефицитного лекарства для умирающей матери. И какая-то дальняя подруга обещала достать нужное лекарство через другую дальнюю подругу-аптекаршу. Но и тогда Женя не догадалась, что аптекарша окажется Лилией аптекман. Однако неразоблаченная до времени аптекарша сама неожиданно позвонила, уточнила дозировку, кого-то попросила, где-то заказала, сначала что-то срывалось, а недели через 2 после первого разговора позвонила сама и радостным голосом сообщила, что достала. Жениной матери тогда уже начали вводить какой-то другой, более тяжелый препарат — и было ей совсем плохо, Женя сидела целыми днями в больнице. И незнакомая аптекарша притащилась с лекарством сама. Сказала, что ей по пути живет в 2 остановках. Женя открыла дверь незнакомой толстенной тетки в красивых очках, и та сразу же заголосила. «Женечка, но ведь сразу мне показалось, что голос знакомый. Дорогая ты моя, так это для тети Тани выходит дело. Вин Кристин-то я доставала. О, Господи, Женечка, да ты ни чуточку, ни капли не изменилась. Италия, талия-то какая! Не узнаешь меня? Неужели я так изменилась? Я Лиля, аптекман из 18-й квартиры». Женя в ошалелом недоумении смотрела на толстуху с густо накрашенными под очками глазами, пытаясь раскрутить нить сходства с кем-то, с чем-то. Толстуха, все продолжая радостно голосить, стянула с рук непарные варежки, поставила на пол 2 сумки, а из 3-й стала доставать картонные упаковки с лекарствами, разглядывая надпись на каждой. «Лиля аптекман? Сколько же лет?» Довольно вяло отреагировала Женя. И все-все вспомнила. Толстую девочку, жующую то пирожок, то ватрушку, ее старшую сестру-красавицу и отца, здоровенного, краснолицего хозяйственника, которого возила служебная машина, а потом однажды увезла надолго, лет на 5. И даже вспомнила, как вернулся освободившийся Лилькин отец понурым старичком. А потом уж сидел на лавочке с прочими доминошниками и выпивал с ними. И всплыла даже случайная картинка, как Лиля, уже вполне взрослая грудастая девица, ведет своего подвыпившего отца домой и плачет горькими слезами. И больше уж ничего не помнила, потому что обтякманы куда-то съехали. «Раздевайся, что же ты в дверях стоишь, Лилечка?» И Женя переставила пузатые сумки с пола на табуретку и стала стаскивать с Лили мохнатое потертое пальто, тяжелое, как могильная плита, а Лиля все продолжала причитать. «Зайду, конечно, зайду. У меня как раз свобода необыкновенная. Обычно я домой, как угорелая, несусь, а сейчас каникулы. Дочек в зимний лагерь в ИТО отправила, а Фридман мой в командировке». «Ой, какая радость, Женечка, что я тебя нашла! Сейчас расскажешь мне все-все. Ты же всегда была такая необыкновенная. Ты всегда самая умная была, а я дура дурой. Я обижалась, что ты со мной дружить не хочешь. А ведь ты была лучшей моей подругой много-много лет. Да все детство, считай, я с тобой перед сном разговаривала. Теперь могу сказать, исповедалась». Лиля говорила быстро, громко и с выражением, как третьеклассница читает наизусть стишок. «Есть хочешь? А то чай поставлю», — спросила устало Женя. Час был одиннадцатый, а дел еще было не в проворот. «Нет, есть не буду. Разве чуточку? А чаю попью, конечно». И Женя обреченно пошла на кухню, а Лили за ней, шумно шлепая мужскими домашними тапочками. «Нет, ты только не подумай, надо же такому случиться. Я звонила и в Центральную, и в Кремлевскую, все свои связи задействовала. Всем говорю, родственнице нужно, а ведь так и есть, ты мне как родня. Тетю Таню, как жалко-то. Знаешь, эта химия, она очень эффективная, только сама по себе больно злая». Женя кивнула. Она уже знала, что мать умирает сейчас не от рака, а именно от химии, которая сжирала злокачественные клетки, и опухоль вроде как рассасывалась. Но жизнь утекала еще быстрее. «А я все в ваше окно заглядывала. Ты сидишь за пианино, играешь, а на пианино два подсвечника стоят. И еще картина висит, пейзаж леса. Красивая такая картина, в раме золотой. Я ведь и про дедушку твоего помню. В черной шляпе ходил, полны карманы конфет мятных. В сапожную мастерскую, бывало, идет полная сетка старой обуви, остановится посреди двора и конфеты детям раздает». Женю как прожгло. Эти воспоминания принадлежали только ей. Никто на свете, кроме мамы, которая почти совсем ушла, не мог помнить этот снимок летнего дня, где в центре двора, высвеченный прожекторами памяти, стоял прадед, родившийся в 861-м, в год отмены крепостного права, и умерший в 956-м, в черной шляпе, с белой стриженной бородой, из-под которого виднелся толстый узел полосатого серо-голубого галстука, и авоська со старой обувью, и конфеты в карманах. Все было правдой, но правдой личной, Жениной. Но вот, оказывается, есть на свете еще один человек, который может подтвердить и засвидетельствовать, что та жизнь, раздавленная хамским асфальтом Нового Арбата, не ей одной приснилась. «Лилечка, неужели помнишь?» «Конечно. Все помню, до последней копеечки. И домработницу вашу Настю, и кошку Мурку, и диванчик с пледом в столовой. И бабушка ваша, какая дама была, Ада Максимилиановна. В костюме ходила в клеточку куриная лапка. Иностранка настоящая». Лиля зашмыгала носом. «Полячка», — прошептала Женя. «Да, и костюм в клеточку». Тут Лиля сняла очки, достала темный мужской платок и стала промокать потекшую тушь. Делала она это ловко, умело, пальчиками подправляла слипшиеся ресницы. Потом достала косметичку, вытащила из нее маленькую картонную коробочку с отечественной грубой тушью, жирный карандаш для глаз и круглое сумочное зеркальце, и, закусив губу, начала подмалевывать расплывшуюся красоту. Закончила, уложила свое дамское бедное хозяйство на место, сунула в сумку и, сложив перед собой смирно по-школьному, небольшие для общего ее размера руки, начала повествование. «Я очень счастливая, Жень. Муж хороший, дочки красавицы». Форма высказывания никак не соответствовала содержанию. Уж больно грустной была интонация. Лиля вздохнула и добавила. Более всего я была счастлива, как мать моего старшего сына. Он умер, когда ему было 10 лет. Тут Женю прожгло во второй раз. Он был, ангел он был, таких людей не бывает. Пришла я с работы, а он лежит на диване, мертвый. Аневризма у него была, а никто и не знал, — пояснила Лиля. Здоровый мальчик, хоть бы что, и не болел никогда, а вот так пришел из школы и умер. Я бы повесилась, если б не девочки. Им тогда 1,5 года всего было. Смутное подозрение мелькнуло у Жени. Однажды она уже слышала историю об умерших детях. — А с ними? Все в порядке? — Слава богу! Я же говорю тебе, красотки уродились! Она надела очки, взглянула на Женю крепко накрашенным глазом, снова порылась в сумочке и предъявила фотографии из фотоателье. Две сладкие юные пупочки с расчесанными гривками, с капризными губками сидели, манерно вытянув навстречу друг дружке безупречные шеи. «Но я о другом хочу тебе рассказать, Женечка. Я выжила с Божьей помощью. А Сереженька привел меня к Господу. Через 1,5 года после его смерти я крестилась. Родня моя, папы уже не было, но мама, тетушки, все сестры разговаривать со мной перестали, но потом все наладилось, и стало мне хорошо. То есть плохо-то плохо, но Сережа через Господа нашего со мной остался, и я присутствие его очень чувствую. И знаю, что, как всем нам, христианам, обещано, что не в этой жизни, в другой он встретит меня в ангельском обличии. Только вот с чем не могла справиться». Все плакала. Обед варю, или в окне сижу, с людьми разговариваю, или просто в троллейбусе и даже не замечаю, что слезы текут. Люди-то замечают. Я подумала и стала глаза красить. Тушь-то шипучая. Как слезы течь начинают, я сразу спохватываюсь. 12 лет прошло, а все текут-то слезы. Я уже привыкла краситься, как утром встаю первым делом. И опять пробила Женю. И в носу защипало. Теплые глаза Лилины были накрашены, как у площадной бляди, а лицо такое светлое, как будто она и сама уже находилась в ангельском обличии, полагающемся ее умершему Сереже. Лиля говорила, а когда посмотрели на часы, без малого 1:30. «Ой, какая же я болтливая!» — сокрушалась Лиля. «Совсем тебе заговорила. Но ведь как хорошо поговорили, Женечка. Троллейбус уже, наверное, и не ходит». Женя предложила остаться. Лиля легко согласилась. Доела, вкусно жуя и подсасывая воздух, остатки творожной запеканки. Выпила еще чаю. А в 2 часа, когда Женя постелила ей на кушетке в проходной комнате, Лиля, уже снимая с себя толстую кофту цвета пожарной машины, сказала Жене. «Женечка, а тетя Таня крещеная?» «Бабушка с дедушкой были лютеране, а мама не знаю». «Как это?» — изумилась Лиля. «Старики наши поженились до революции и оба приняли лютеранство. Дед происходил из еврейской семьи. Бабушка католичка, и иначе они не могли бы пожениться. А мама моя неверующая. Я даже не знаю, крещеная ли. Если крещена, то лютеранка». «Да что ты!» — изумилась Лиля. «Надо же, лютеранка! Но это все равно, ведь лютеране тоже христиане. Давай я к тете Тане священника приведу». Женя смотрела на волнистый сугроб Лилиного тела, уютно расположившегося под одеялом, на отмытое от краски немолодое лицо в морщинках и родинках, половина ее благодарной улыбки утонула в промявшейся подушке. «Какая же она хорошая женщина!» — подумала Женя. Лиля приподнялась с подушки, взяла Женю за руку. «А священника привести надо, Женечка, обязательно надо, потом себе не простишь». «Да-да, очень хорошая», — думала Женя. И в детстве была хорошая, только совсем уж бессмысленная, а теперь ее глупая энергия нашла свое русло. Странно, что христианская. Татьяна Эдуардовна умерла в ту же ночь, так что ни лекарства, ни священник не понадобились. Лиля на похоронах горько плакала, промокая текущую с ресниц тушь. Горевала, что опоздала, не привела к Татьяне Эдуардовне священника, да и сама не простилась. А Женя плакать не могла. держала свою холодную руку на еще более холодном материнском лбу и составляла в уме длиннейший список того, чего в своей жизни она для матери не сделала. Она была большой мастер составления списков дел. Лиля прилепилась к Жениному дому. Женя не выбирала ее в подруги. Лиля по своему человеческому назначению была родственницей. Всем родственницей. И Женя сдалась. Раздражалась, отбиваясь от Лилькиных духовных и медицинских забот, от неустанной домодельной пропаганды спасительного христианства, временами рявкала, но не могла не умиляться неутомимой Лилькиной готовности всем помочь и немедленно. Она все глубже вникала в странную Лилину жизнь. Та была человеком служения, опекала, облизывала и нянчила не только своего надутого, неумного мужа и капризных вертлявых девочек. Также беззаветно она служила своим подругам, друзьям и просто покупателям, совавшим свои рецепты в ее первое окно. Сумками таскала лекарства знакомым и незнакомым и заливалась глубокой краской обиды и негодования, когда облагодетельствованные ею люди совали ей коробки с шоколадом или духи. Жила, едва сводя концы с концами, замотанная, избеганная, со жгучей тушью на глазах, растворяющейся от самовольных слез. И бегала так годы и годы. Что-то кому-то везла, навещала каких-то старушек, вечно всюду опаздывала, даже на свои воскресные церковные службы, куда все зазывало стойкую Женю. А потом ее сбил инсульт, и сразу все посыпалось. Уехав в командировку, забыл вернуться муж, засмотревшись на какую-то молодуху. Девчонки, сраженные этими событиями, никак не могли взять в толк, за что жизнь подложила им такую свинью. Мама теперь не выжимала им по утрам свежих соков, не стирала, не гладила, не приносила в дом продуктов, не готовила еды и вообще ничего не делала, а напротив, от них ожидала всего того, к чему были они не приучены. Они увиливали от необходимости делать всю эту презренную работу, сваливали ее друг на друга и постоянно ссорились. Лиля долго восстанавливалась. Она вела героическую жизнь, часами мяла и дергала парализованную левую, делала какие-то нелепые китайские упражнения, до изнеможения терла вялое тело волосатой щеткой, катала шарики руками и ногами, и как-то постепенно она встала, заново научилась ходить, одеваться, кое-как управляясь одной рукой. Женя, прежде избегавшая Лилиного дома, теперь часто заходила к ней, то приносила какое-нибудь простое угощение, то подбрасывала денег. К удивлению своему, Женя обнаружила, что множество людей, по большей части из церковного окружения, постоянно приходят к Лиле, сидят с ней, выводят погулять, помогают по хозяйству. На дочек рассчитывать особенно не приходилось, они страстно предавались молодой жизни, в которой было множество разных предложений, как в газете «Из рук в руки». Иногда по вдохновению они совершали хозяйственный подвиг, убирали квартиру или варили обед и каждый раз ожидали не то похвалы, не то ордена. Лиля всякий раз благодарила, тихо радовалась и сообщала Жене. «Ирочка сварила постный борщ, такой вкусный!» «Да что ты говоришь!» «Неужели сварила?» — свирепела Женя. А Лиля кротко улыбалась и оправдывалась. «Женечка, не сердись. Я ведь сама во всем виновата. После Сережиной смерти я же была как безумная. И баловала их безумно. Что теперь с них спрашивать?» Лиля говорила теперь негромким голосом, медленно. Прежняя ее энергия уходила теперь целиком на то, чтобы дошаркать до уборной, натянуть одной рукой штаны, кое-как умыться, почистить зубы, выдавить из тюбика пасту на щетку, одной рукой тоже надо было приспособиться. Женя едва не плакала от сострадания, а та, улыбаясь кривоватой улыбкой, объясняла. «Я слишком много бегала, Женечка. Вот Господь и велел мне посидеть и подумать о своем поведении. Я и думаю теперь». И была она тихая-притихая. И старая, и седая, и глаз она больше не красила, утратила мастерство, и слезы иногда подтекали из поблекших глаз, но это не имело никакого значения. Женя, уходя, бросала на себя взгляд в зеркало, она была еще хоть куда, больше 45 не давали, и бежала вниз по лестнице, Некогда было ждать лифта, дел было не впроворот. Длинный список.